Тем же вечером в 10:00 позвонил Камацу. Кто звонит, как всегда, было ясно заранее. Тенго уже читал книгу в постели. Дав телефону потрезвонить 3 раза, он встал, прошел на кухню и взял трубку. «Тенго, привет, дружище!» — выпалил Камацу. «Ты там случаем не выпиваешь?» «Нет», — ответил Тенго, — «сейчас трезвый». «Тогда готовься, возможно, захочется напиться». «Настолько веселые новости?» «Как сказать, веселья, пожалуй, мало, а вот парадоксов хоть отбавляй». «Прямо как в рассказах у Чехова». «Ишь ты!» — усмехнулся Камацу. «И правда, похоже на рассказы Чехова. Подмечено лаконично и точно. Ценю». Но Тенго молчал, и Камацу продолжил. «В общем, есть небольшие проблемы. По заявлению Эбисуно-сенсея, полиция начала официальный розыск. Вряд ли, конечно, они будут копать глубоко. Тем более, что нашедшему даже вознаграждение не назначено. Просто для начала реагируют на заявление, мало ли что. Но журналисты лично мне уже проход не дают. Просят об интервью сразу из нескольких газет. Я, понятно, говорю, что ничего не знаю. Да и в самом деле, что я сегодня мог бы им сообщить? И тем не менее, я уверен, они уже разнюхали и об отношениях Фукаэри с Эбисуно-сенсеем, и о связи ее родителей с экстремистами. Эти факты уже очень скоро всплывут на поверхность. Опаснее всего еженедельники. Именно там сидят настоящие акулы, которые при запахе крови не остановятся ни перед чем. Ибо только этим и кормятся. Никакие законы о праве на частную жизнь им не писаны. Хотя, казалось бы, такие же мирные писаки, как ты. Но цели совсем другие. Так что держись». «Вы советуете мне быть осторожнее?» «Именно. Избавься от иллюзий и неусыпно бди. Вокруг тебя хищники. Откуда и кто выскочит, предсказать невозможно». Тенго представил себя в утлой лодочке, окруженной стаей акул. Но картинка эта зависла у него в голове, как страничка из комикса, без особого смысла и продолжения. «Чтобы little people тебя не тронули, ты должен найти то, чего у них нет», — сказала ему Фукаэри. Что она имела в виду? «И все-таки, господин Камацу, разве не эту ситуацию планировал Эбисуно-сенсей?» «Да, возможно», — отозвался Камацу. «Допускаю, что нас с тобой просто использовали в чужих интересах. Но цели сенсея я понимал с самого начала. Да он и сам их не скрывал. В этом смысле наша с ним сделка была честной с обеих сторон. Я ведь тоже мог в любую минуту сказать ему: «Погодите, сенсей, слишком уж это опасно, играйте без меня». Будь я приличный редактор, я бы так и сказал. Но, как ты уже, наверное, заметил, приличным редактором меня не назовешь. Да и мы с тобой уже столько всего навертели, что отступать было бы жалко. Вот где, пожалуй, мы и дали с тобой слабину». В трубке повисло неловкое молчание. «Иными словами», — уточнил Тенго, «разработанный вами план на середине пути был перехвачен сенсеем». «Можно и так сказать. Просто он оказался прозорливее, чем мы с тобой. Вот и все». «Но сумеет ли он в итоге унять всю эту свистопляску?» «В принципе, должен суметь. Все-таки он человек большого интеллекта и огромной силы воли. Надеюсь, в конце концов он все уладит как нужно. Хотя не исключаю, что на каком-то этапе ситуация может выйти за пределы его интеллекта. Или, скажем, за пределы его банковского счета. Даже у самых выдающихся людей на свете есть пределы личных возможностей. Так что пора пристегнуть ремни безопасности». «Господин Камацу, если самолет падает, ремни безопасности никого не спасают». «Но хотя бы чуть-чуть успокаивают». Тенго мрачно усмехнулся. «Так вот мы о чем», — подытожил он. «Действительно, веселья мало, а уж парадоксов хоть отбавляй». «Видит Бог, я не хотел тебя в это впутывать», — сказал Камацу без единой эмоции в голосе. «Поверь мне». «Да я-то ладно», — вздохнул Тенго. «Мне терять нечего. Ни семьи, ни положения в обществе, ни перспектив на будущее. Куда больше я беспокоюсь за Фукаэри. Ей всего 17, черт побери». «Конечно, я тоже о ней волнуюсь. А как же? Да только, дружище, сколько бы мы сейчас об этом ни рассуждали, все без толку. Первым делом мы должны закрепить свое шаткое положение, чтобы нас куда-нибудь не унесло. И в ближайшее время очень внимательно следить за новостями». «Да я и так каждый день газеты читаю». «Вот и славно», — сказал Камацу. «Кстати, у тебя так и не появилось мыслей, куда Фукаэри могла податься? Любая, даже самая бредовая зацепка сгодилась бы». «Понятия не имею», — слукавил Тенго. Врать он не умел, и в обычной беседе ушлый Камацу сразу бы раскусил его. Однако на сей раз, похоже, Камацу не заметил легкой дрожи в голосе Тенго, поскольку был слишком занят собственными мыслями. «Будешь что новенькое, позвоню», — буркнул Камацу и оборвал разговор. Повесив трубку, Тенго достал с полки бутылку виски и налил в стакан сразу пальца на два. «Прав, Камацу», — подумал он. «После таких новостей остается только напиться».